лучшие ударники принимали в свои бригады новичков и передавали им производственный опыт, обучая новым формам и методам работы. Таким образом готовились квалифицированные кадры рабочих. Павел Петрович высоко оценил это начинание и посоветовал руководителям столичной комсомольской организации изучить возможности всех предприятий города с тем, чтобы в массовом порядке организовать обучение молодежи у опытных кадровых рабочих. Инициативу подхватили. В результате внедрения такого способа подготовки специалистов в течение года харьковские предприятия получили почти 4000 молодых рабочих разных профессий. Неукоснительно проводя в жизнь курс партии на социалистическую индустриализацию страны, Постышев всячески поддерживал научные открытия и технические усовершенствования, которые способствовали подъему отечественной техники и обеспечивали самостоятельность производства. В сентябре 1929 года рабочие ХПЗ своими собственными силами изготовили первый советский двигатель. ЦК КПБУ и правительство республики с самого начала поддерживали идею создания отечественного двигателя, усматривая в этом один из шагов на пути завоевания технико-экономической независимости страны и внимательно следили за ходом работы. 24 сентября Павел Петрович рассказывал на заседании бюро Окрпарткома. Рабочие работали над этой машиной день и ночь. Основное это, конечно, то, что они собрали машину из своего материала, без импортных частей. Нужно отметить проявленную энергию со стороны рабочих в отношении этой машины, а потом указать на качество и дешевизну. Считать также целесообразным отметить отдельных рабочих и технический персонал путем премирования. Окр-исполком ассигновал на это соответствующее средство. Поставить вопрос об отличии завода в целом, или грамотой, или орденом трудового знамени. 7 ноября 1929 года состоялось торжественное собрание Харьковского горсовета, Окр-исполкома, Окр-профсовета и райкома металлистов с участием рабочих ХПЗ и воинов подшефной части. Под гром оваций было объявлено, что по решению цеховых собраний паровозостроителей за поддержку и помощь, оказанную партийными и советскими организациями в выпуске первого двигателя, специальными памятными жетонами награждались Кассиор, Постышев, Петровский, Чубарь. Задачи дальнейшего развития промышленности не могли быть успешно решены без правильного планирования. «Нам нужно сейчас», — заявил в мае 1928 года Постышев, обращаясь к делегатам 9-й Ивановской райпартконференции, «еще больше плановости в нашей работе. Работа должна носить во всех областях систематический характер. Не должно быть места для расхлябанности и разгильдяйства». В апреле 1929 года 16-я конференция ВКПБ утвердила проект первого пятилетнего плана, обеспечивающего в течение 1928-1929-1932-1933 годов создание фундамента социалистической экономики. Павел Петрович, избранный в секретариат конференции, вместе с другими деятелями партии и правительства, принимал участие в окончательной доработке этого исторического документа. «Пятилетка», — сказал он на общегородском собрании студенческого актива 7 октября 1929 года, — «это не просто хозяйственный план, а план строительства социализма на ближайшие годы». С 9 по 14 апреля 1929 года в Харькове состоялась вторая всеукраинская конференция КПБУ, рассмотревшая первый пятилетний план развития народного хозяйства Украинской ССР на 1928-33 годы. Основной его задачей было превращение Советской Украины в могучую индустриально-колхозную республику. Пятилетний план являлся составной частью общесоюзного плана, в котором учитывались интересы всей страны как единого государственного организма. Первый пятилетний план предусматривал всемерное увеличение добычи угля, руды,